О Пресвятая Владычица моя, Дева Богородица Адигитрия, покровительница и упование спасения моего, се в путь мне предлежащий, ныне хочу отлучитеся и на время сие вручаю Тебе, премилосердной Матери моей, душу и тело мое, вся умная моя и вещественная силы, всего себе вверяя в крепкое Твое смотрение и всесильную Твою помощь. О благая спутница и защитница моя, усердно молю Тебя, да не ползок путь мой сей будет, руководствуй меня на нем и направи его, Всесвятая Адигитрия, яко же самовеси ко славе Сына Твоего Господа моего Иисуса Христа, будем и во всем помощнице, наипаче же всем дальнем и многотрудном путешествии, соблюди меня под державным покровом Твоим, от всяких находящих бед и скорбей, от враг видимых и невидимых, и моли о мне, Госпожи моя, Сына Твоего Христа Бога нашего, да послед в помощь мне ангела своего мирно, верно наставника и хранителя, да як уже древле даровал еси рабу своему, то вии Рафаила, на всяком месте и во всякое время хранившее его в пути от всякого зла, так и мой путь, благополучно управив и сохранив меня небесную силою, здраво да возвратит меня мирно и всецело к жилищу моему во славу имени своего святаго, славяща и благословяща его во все дни живота моего, и Тебе величающая ныне и присно и во веки веков. Аминь.